Глава 9. Да мы вообще как-то не сильны в переговорах, если уж по-честному. Через 5 минут мне принесли чашку черного кофе. Причем вполне добротного. И про сахар не забыли. Поэтому я спокойно попивал напиток, сидя в удобном кресле. Напротив меня все так же восседал Горн, глава гильдии Механа Арканум, в простонародье Марки. Сидел и сверлил меня взглядом. И все бы вроде ничего. Но вот два ханта за спиной, что тыкали в меня непонятными пушками со светящимися стволами, немного напрягали. Но не больше, чем еще парочка, что стояла за спиной главы гильдии. У них в руках были какие-то копья с овальными наконечниками. Эти штуки мерно светились красным, а древки украшены какими-то металлическими кольцами. У парня возле барной стойки был ранец, от которого спускалось два кабеля к пистолетам, что он сжимал в руках. Я вдоволь нагляделся на это оружие. Не считая копий, у всего огнестрела имелись некие батареи в стволе, там, где у обычного оружия был ударно-спусковой механизм. Я так понимаю, это и есть аналог боезапаса. Как это все работает, я представлял лишь примерно. Но если что, меня испепелят мгновенно. И никакого последнего вздоха не будет. Об этом явно намекал Хант в образе классического криоманта, что стоял недалеко от лестницы. В руках он держал голубую сферу, с которой осыпался на пол иней, а от ног парня расползался холодный туман. Ребята во всеоружии, но нападать первыми не спешили. «Просто накостылять мне не выйдет. Боятся, что я сразу активирую ключ, а там уже всем достанется помаленьку». Но подготовку марок я оценил. Уважаю. Разумеется, здесь были не все члены гильдии. Лишь часть тех, кто сейчас онлайн, да те, кого успели быстро дернуть в Рорк из Реала. Уверен, часть сейчас обшаривает окрестности в поисках других демонов. Но если они плотно общались с дихантами, то должны знать, что в Роркхе полно теней. И никогда нельзя быть уверенным, что никто не стоит прямо за твоей спиной. Раз уж все в сборе, то начнем. Я поставил пустую чашку на столик между наших кресел. От этого движения напряглись все присутствующие. Начну с самого начала. Я пришел поговорить. Подраться с вами мы всегда успеем, согласны? Тишина была мне ответом. Сейчас говорить мог только Горн как глава и лицо гильдии. Но он лишь коротко кивнул. Этап пустых брават и запугиваний уже пройден. Хорошо. Как вы знаете, игроки ополчились против дихантов. Конкретно против Совета 13. И все в курсе, что Совета больше нет. Остатки дихантов разбрелись по углам и действуют разрозненно, а значит, и сфокусировать свой гнев на них не получается. Но вот есть вы. Гильдия, что сотрудничала с Советом и как минимум сливала им информацию. Уж не знаю, какие у вас там были отношения и что вы за это получили, но в целом мне плевать. «Тогда чего приперся, демоненок? С коалицией мы сами разберемся без сопливых. У нас такие потасовки в порядке вещей». «Да я бы и рад не лезть в эту кашу, но сам понимаешь, мы ее заварили. Не раз вы, а демоны. И я к вам пришел не как Расв, а как демон. У вас хохочущая метка, а это накладывает на нас некоторые обязательства». «Ага, обязательства. Хочешь и наши головы повесить над камином? Совсем не как дихант, да?» «В том-то и дело, что не хочу», — потер я переносицу. «Хотел бы, просто пришел бы к вам ночью. Или, думаешь, не потянем? Пару партий вы еще продержитесь, но потом и на ваши сборки найдется противодействие. Или хочешь сказать, что у техномагической меты нет слабых сторон?» Лицо Горна не поменялось. Не дрогнул ни единый мускул, но я заметил, как в одно мгновение окаменели его мышцы. Глава гильдии всего на пару секунд превратился в замершую статую, лишь бы не показать своих эмоций. И это выдало его с головой. Так я и думал. В Роркхе нет безупречных сборок. Даже у абсолютных хантов есть свои сильные и слабые стороны. А у новой необкатанной сборки уж тем более. А у Расвов полно умных ребят в штате аналитиков. Они уже разбирают ваши столкновения по кадрам. Возможно, уже следующей ночью вы столкнетесь с противником, против которого ваши игрушки окажутся бесполезны. Возможно, это даже буду я. Пока что я не услышал ничего, кроме угроз. Или это обычные переговоры для демонов? Да мы вообще как-то не сильны в переговорах, если уж по-честному. Это я заметил. Но и драться с вами нам нет резона. Вы нам не мешаете. Мне насрать на тебя, твои примочки, твою гильдию и все остальное. Эта коалиция хочет территорию, чертежи для крафта и цех, что вы охраняете. А у меня своих дел по горло. И поверь, отвлекаться на мелочь вроде вас я не хочу. Но если придется, то мы спалим ваш штаб дотла. Это я тебе обещаю. Поэтому предлагаю вам свалить самим. Поймите правильно. Коалиция хочет территорию, игроки хотят крови, демонам насрать. Но все претензии, по сути, сводятся к гильдии Механа Арканум. Не к тебе лично, Горн, не к кому-то конкретно из твоих ребят, а к гильдии, что сотрудничала с дихантами. Поэтому я предлагаю вам расформировать гильдию и уйти с этой территории со всем своим барахлом и хантами. Забирайте все и катитесь. И никто не станет вас искать по закоулкам огромного города. «Шутишь, да?» — усмехнулся мой оппонент. «Мы все меченые. Ваши расы в том числе постарались. Все игроки, так или иначе замешанные в той заварушке в ночь отмщения, все помечены. Куда нам идти? Ни одна гильдия не примет ни меня, ни моих ребят. И что прикажешь нам делать? Играть в одиночку или вообще уйти из Роркха?» Послышались шепотки. Ребята зашевелились на последних словах главы. И в этот момент я как-то нутром почувствовал настроение в этой комнате. По каким-то деталям, по жестам, по осколкам мимики отдельных хантов, но мой мозг сложил все детальки в один простой пазл. В штабе гильдии Марок царило отчаяние. Они явно не в восторге от того, где оказались. Еще совсем недавно эти ребята были частью гильдии, частью огромной свободной коалиции, частью игрового сообщества. А теперь они в одночасье стали изгоями для всех. Мальчики для битья. Я смотрел в лица их хантов и понимал одну простую вещь. Не виноваты они. Не все игроки сотрудничали с дихантами. Возможно, некоторые вообще не знали ничего об этом. Но вот кто-то из руководства сделал неверный шаг, а парней просто зацепило краем. И все. Кто это был? Один только Горн или все руководство гильдии? А если простые игроки знали, то могли что-то сделать? Разве что просто уйти. Но кто знал, как все повернется в итоге? Рыба гниет с головы, а это уже давно разложилось и покрылось плесенью. Я посмотрел в глаза Горна, но не увидел в них ни капли сожаления или переживания. Одна лишь злость и решимость стоять до конца. Этот не отступит, я понимал. Самодур, что и сам сдохнет, и своих за собой потянет. Но как так? Тебе же доверились живые люди. Ты отвечаешь за них? Одно дело ночная партия в Роркхе, где каждый сам отвечает за свою жизнь. Но совсем другое — политика среди игровых сообществ. Или тебе плевать, гребаный ублюдок? Я почувствовал, как начал закипать, и быстро выдохнул, взяв себя в руки. Я здесь не за этим. Я знал, куда и зачем иду. Вы не одни. Вас много, и я сейчас не про гильдию вовсе. В ту ночь многие игроки попали в черный список, но далеко не все из них того заслуживают. Каждый может оступиться, но это не повод ставить на игроке крест. Вам придется трудно. Труднее, чем другим, но какого импа, а? Это же Рорк. Здесь ничего не бывает легко. Вам придется прорываться самим с нуля. И вы должны быть достаточно храбры, чтобы не отступить. Но Рорк ценит храбрых и вознаграждает их. Распускайте гильдию, отдавайте территорию. Да, вас не примут ни в какую другую гильдию, но вам и не надо. Создайте свою. Объединитесь с такими же, как вы. С теми, кого в ночь отмщения записали в прокаженных. Начните вместе с самого начала и прорывайтесь наверх. Я все сказал. Поднялся с кресла и взял свой плащ. Одевался уже на ходу в сторону выхода, как меня окликнул грубый голос. «Мы слишком много сил и времени вложили в этот цех. Мы продвинулись так далеко, как никто до нас. И ты хочешь, чтобы мы просто оставили это все на блюдечке жадным ублюдкам из коалиции, так, демоненыш? Не вы, а ты, Горн. Ты потратил силы и время. Но не так уж и много. Но я разговаривал не с тобой. Ты можешь оставаться. А вот остальные... Я выдержал паузу и уже у самой двери продолжил. Пришла пора начать самим принимать решения. Рорк не любит бесхребетных. Им здесь не место. До встречи ночью, Горн. Я открыл дверь и шагнул на улицу. Прохладный воздух лизнул мое лицо. Только сейчас я понял, насколько внутри было душно и воняло. Вдохнув полной грудью, двинул в сторону базы. «Далеко не все из нас хотели оказаться здесь», — раздался голос у меня за спиной. Я обернулся. Парень с двумя пистолетами и ранцем за спиной стоял в дверях. Оружие в кобурах, но лицо напряжено. Из всей местной братьи он показался мне самым серьезным. По крайней мере, лишь в его глазах что-то блестело, когда я говорил. «Заместитель Горна?» Или просто толковый игрок волею Роркха, оказавшийся не в том месте, не в то время. Какая теперь разница? «Я знаю», — ответил парню. «Потому и пришел сегодня. Не все из вас заслуживают встречи с нами ночью. Но мы придем за трусами, чтобы побояться покидать насиженное место. Держи». Я бросил парню сферу. Вроде бы толковый. Почему-то мне не хотелось его убивать. Да и вообще никого не хотелось. Но у этого в глазах не было ни злости, ни обиды. Лишь решительность с легкой примесью грусти. Паренек повертел в руках сферу, которой я угрожал Горну в самом начале наших переговоров, а затем посмотрел на меня. «Что это?» «Камень. Сам слепил». Я подмигнул пистолетчику и пошел вдоль по улице, подставляя лицо прохладному ветерку. «Партия приближается. Я это чувствовал. Но еще много чего надо сделать, а времени всегда так мало. Но это было важно, и я рад, что пришел сюда. Рад, что смог обратиться к ребятам из Марок. С одной стороны, это классика войны — разделяй и властвуй. Но на самом деле в нашем случае это было отделяй и жги. Я действительно не верил, что вся гильдия была под завязку забита гнилыми игроками, не имеющими ни принципов, ни чести. И если им хватит храбрости уйти сейчас, то судить их будет только Рорк. И кто я такой, чтобы вмешиваться? Да, парням будет тяжело. Но если они справятся, переживут эти гонения, то станут сильной и сплоченной командой. Их теперь связывает многое. Не просто банальное противостояние Рорку в ночных партиях. После ночи отмщения образовалась целая каста игроков, где-то давших слабину. И теперь они сами по себе. Одни против вообще всех. И под чье крыло им встать? Как собраться в кучу, чтобы выдержать напор? Ведь далеко не все из тех игроков одиночки. Поэтому я считаю, что костяк из невиновных ребят, которых случайно по касательной задели наши разборки, будет хорошей основой. Жертвы короткой войны, перевернувшие все с ног на голову. Я буду приглядывать за ними. Ведь лично у меня к игрокам претензий нет. Все свое недовольство человеческой трусостью и бесхребетностью я уже высказал. Еще тогда, на Восточной улице, красной лентой из крови и трупов. Многие уже расплатились сполна, и вопрос лишь в том, что они будут делать дальше. И если справятся, смогут, выстоят, то почему бы и нет? Хорошие и сильные игроки нам всегда нужны. Нам это гильдии, которой еще даже нет. И лично мне плевать на ярлыки. Если Рорк признает их храбрость, то я тем более. Но не следующей ночью, так через одну я сюда вернусь. И приду не один. Демоны сыграли свою роль в войне с дихантами. Демоны потихонечку уходят на склад, уступая место темным сборкам против Роркха. Но уходить тоже надо красиво. Так что мы еще сыграем последний аккорд. Поставим точку в этом сюжете и двинемся дальше. Гильдия Марок не мешает конкретно мне. Не мешает моим ребятам, как это делает Совет 13 или Безумный Мечник. Они ничего у меня не забрали, как ложа лунного затмения. У меня в целом нет к ним претензий. И на Горна с его темными делами мне глубоко насрать. Это просто старая нудная история, которую надо, наконец, завершить и забыть, вот и все. Ничего личного. их технологические сборки, головы хантов и даже территория с ремесленным цехом. Мне ничего из этого не надо. Пусть коалиция заберет себе. По крайней мере, те из них, кто сможет прийти и забрать свое по праву сильного. Я и так уже сильно облегчил им задачу своим присутствием. Демоны не будут делать всю работу за них. А если никто из гильдии не станет нам помогать, то мы просто продадим им и добычу, и территорию. Но сделаем это втридорога. Таковы правила. Не я жадный, а Рина. То есть это Рорк такой, я хотел сказать. Ладно, потом с этим разберемся. На сегодня работа по маркам закончена, я сделал все, что хотел. Надеюсь, что когда мы вернемся, здесь не останется никого. Ну, разве что Горн. Но этому ханту я бы с удовольствием отрезал голову. Жаль, что Йорк не принимает жертву хантов, а только ночных тварей. А сейчас меня ждет разговор с другой гильдией. Йорковые яйца, и как я докатился до такого? Реально становлюсь каким-то дипломатом. Надеюсь, с этого будет толк. А то с ложей как-то не очень сдалось с самого начала. Ну да, будем считать, что это первый блин, который куском говна. Или как там правильно. Но с предстоящей встречей все было несколько проще. Тут имел место обычный визит вежливости, хотя тема для разговора не самая приятная. Но, по крайней мере, мне удалось заранее договориться с главой, так что как минимум сегодня никаких проблем быть не должно. Гильдия ночных стражей. Звучит весьма грозно, да? Но на поверку это очень небольшое количество игроков, к тому же не очень опытных. И за глаза, и в лицо ребят называют ночниками. И далеко не в самом хорошем смысле. Да и название гильдии — плагиат на сами знаете кого. Но тем проще мне. Навстречу я напросился как Карч, который капитан отряда рассветных демонов. Наконец-то мне пригодилась моя репутация, потому что идти от имени Расвов я не мог. У нас с ночниками назревает конфликт интересов. И все бы ничего, только вот мой отряд играет за Расвов, а ночники входят в состав свободной коалиции. И тут либо мирные переговоры, либо очередные терки между сильными мира сего. А коалиция за своих стоит горой, ибо иначе разрозненным мелким гильдиям просто не выжить. А вот станет ли впрягаться за меня моя гильдия — вопрос на миллиард. Будут ли они бодаться с коалицией, или просто выгонят весь мой отряд из основного состава? Ведь, по сути, я планирую нарушить правила гильдии и вступить в войну с членами коалиции. А тут уже начинается большая политика и всякая подобная чепуха, на которую мне в целом насрать. Но приходится действовать тонко. Сами понимаете, где я, а где тонко. Я камень нормально слепить не могу даже. Эх, как все было просто раньше, когда все проблемы решались пальбой из револьверов. И снова мы возвращаемся к вопросу. И как я докатился до такого? Но, как сказал мне недавно Гара, я, походу, становлюсь умнее. Может, он и прав. Со стороны видней, конечно. Небольшой двухэтажный домик из красного кирпича, как и все другие на этой широкой улице. На первом этаже располагалась небольшая лавка с товарами. В основном всякая повседневная мелочевка типа сигарет, спичек, веревок, мыла и прочих хозяйственных товаров. Что-то может по мелочи пригодиться и в партии. А второй этаж был жилым. Сам дом и лавка принадлежали хантам из числа ночников. Лавка стабильно приносила некоторое количество меди, достаточное для обеспечения всяких мелких расходов гильдии. К тому же у них таких несколько, хотя товары в целом не впечатляют. Я вошел внутрь, звякнул колокольчик, оповещая хозяйку о прибытии гостей. Сердобольная бабулька за стойкой клюнула носом и, наконец, очнулась. Посмотрела вокруг сквозь толстые стекла очков, пока, наконец, не сфокусировала взгляд на мне. «Добрый вечер, я к...» «Арч?» — раздался голос со стороны лестницы. «Поднимайтесь, я тут!» Кивнув молчаливой бабуле, прошел мимо стойки. Потеряв интерес к моей персоне, там мгновенно задремала, уронив голову на грудь. Лестница вела в небольшую гостиную на втором этаже. Обеденный стол сервирован чашками и чайниками. Я заметил блюдце с печеньем, и в животе мгновенно заурчало. Блин, надо нормально кормить своего лучшего ханта. С другой стороны сидела девушка в образе симпатичного ханта. Миниатюрная брюнетка в строгом платье, которое ей очень шло. Девушка приятно улыбнулась, но в ее глазах я заметил удивление с нотками страха. В очередной раз прокашлялся я, смутившись. Прошу прощения за свой внешний вид. Были очень тяжелые переговоры, не успел переодеться. Вы не против?» «Пожалуйста, конечно», — кивнула она. Я подошел к небольшому плетеному креслу в углу комнаты и принялся снимать экипировку. Складывал все в кучу, лишь перевязи с кобурами повесил на спинку. Честно, я хотел разоружиться, чтобы собеседнице было спокойнее при общении. Но понял, что сделал только хуже. При виде такой горы оружия, гранат, патронов и прочего, что я таскал с собой на встречу с Марком, ее глаза принялись округляться сами собой. Пришел вооруженный до зубов на мирный диалог. Ну просто 5+, Марч. Очередное блестящее начало блестящих переговоров. «Еще раз извините за мой внешний вид. Тяжелый денек был». «Ничего страшного. Я уже познакомилась с вашей братьей, так что ожидала чего-то подобного». «Ну да. Забыл как-то. Уверяю, у нас не все такие в отряде. Есть и нормальные». «И много?» — ехидно улыбнулась девушка. Я на секунду завис, прикидывая. Вест с Айей пока сами по себе. Остается? Получается? «Ну, одна девушка вполне нормальная». «Солидно», — важно кивнула собеседница. «Одна девушка на целый отряд. Бедняжка». «Мы ее не обижаем, честно». «Простите бестактность. Меня зовут Арч», — представился я. «Капитан рассветных демонов». «Агата», — ответила она. «Присаживайтесь. Чай, кофе?» «Кофе. Спасибо». «Мистер Арч». «Просто Арч. Предлагаю перейти на ты, раз уж мы теперь соседи». «Хорошо, Арч. Тут такое дело. Поправь, если я не права. Твой отряд играет под знаменами расов, а моя гильдия входит в состав коалиции». «Да, но я здесь как частное лицо. Представляю интересы лишь своего отряда и общаться пришел с вами как с представителем ночных стражей, не более». «Хорошо. Тогда я вас внимательно слушаю. Ваш человек предупредил, что вы явитесь с каким-то предложением». «Да, все верно». «Надо было отправлять Мауса. Он и переговорщик получше, да и с женщинами умеет разговаривать. Правда, умеет, когда это нужно не только ему. Но он правильно сказал. Сейчас обсуждается политический вопрос, а значит, это должен быть именно я». «Агата. Очень красивое, но странное имя. Неудобно сокращать в бою». «Ребята зовут меня Аги», — улыбнулась она. «Не можешь собраться с мыслями?» «Аги», — повертел я имя на языке. «Как это мило». «Да, извините. Давайте к делу. Ваша гильдия занимает некоторую территорию, причем довольно долгое время. И так получилось, что штаб нашего отряда переехал вам под бок». «Да, причем довольно давно. Правда, раньше мы видели только вашего боевого мага». Овер наш саппорт». «Вот оно как». Кажется, мои слова ее сильно удивили. «Я бы очень хотела посмотреть, как же тогда выглядят ваши боевые ханты». Я усмехнулся. Умеет она разрядить обстановочку. И кофе очень вкусный, что неожиданно. Я вздохнул и продолжил. «Раз уж мы здесь базируемся, то хотели бы получить доступ к торговцу, который находится на вашей территории. Я говорю не просто про магазин, но и про возможность выполнения квестов и прокачки репутации». «И все?» — вскинула Агата брови. «Вы могли отправить официальный запрос, а не приходить сюда? Коалиция редко отказывает расвам, но вряд ли они закусятся за никчемную ведьмину лавку». «Тут все несколько сложнее. Наши отношения с расвами хоть и потеплели в последнее время, но все же больше деловые, нежели дружеские. И далеко не факт, что мы долго будем носить на спинах их знак». «Вот оно как. Получается, вы давно это все спланировали? Место, дислокация, строительство базы? Я не поверю, что у вас просто куплено здесь 5-6 домов». «Нет, это выходы. От каждого дома тянутся туннели вглубь холма. У нас там целый подземный замок». «То есть вы вырыли пещеру прямо под носом коалиции?» «Ох, не думал, что скажу такое. Это не пещера, а замок с реверсивной архитектурой. Ну, или как-то так». «Понимаю». «Правда?» «Нет». «Эх», — вздохнул я. «Да, у нас был план, я поставил задачи своим людям, а они уже подобрали территорию. Я не знал, что это будет именно ваша земля. Так что вы предлагаете, Арч? Голос Агаты стал деловым. Сейчас вы просите доступ в ведьмину лавку. Затем создадите свою гильдию, и уже мы будем вынуждены просить у вас. Да что там, вы знаете ситуацию и понимаете, что если бы не коалиция, то этого разговора бы не было. Тут она была и права, и не права одновременно. Да, я навел справки о ночниках. Молодая слабая гильдия, которая с трудом смогла протиснуться в ряды свободных. Но силенок им хватило лишь для того, чтобы забрать себе один из самых бесполезных кусков земли. Товары ведьминой лавки целиком противоречат учениям Яра. Они не то чтобы подходят лишь темным сборкам, но вряд ли какой служитель церкви станет использовать настои из крыльев змеи-хвоста, да проклятые обереги. Короче говоря, дохода с этой территории практически никакого. Поэтому сильные гильдии коалиции и не трогают ночников. Оно того тупо не стоит. Вы не совсем правы, Агата. Вы мне ничего не сделали. Мы ни разу не переходили друг другу дорогу. И даже если отбросить отношения коалиции и расвов, я не хочу использовать силу против вас. Это будет неправильно. Я чуть было не ляпнул, Джекс был бы против, но вовремя прикусил язык. Не поймет. Тогда я могу просто отказать, и вы уйдете? Не уйдем, Агата. Я потер переносицу, собираясь с мыслями. Мы оба понимаем, к чему все идет. Темные сборки уже появились в Рорке. Очередная мета, которая уже начинает смещаться. Техномагия гудит из каждой кастрюли. Но мы собираемся создать новые сборки. Уже создали и обкатываем. Такие, которые смогут конкурировать на равных против отрядов со служителями. «Против Роркха?» — удивилась она. «Против Роркха», — кивнул я. «Мы оба знаем, что ведьмина лавка уже начала пользоваться популярностью в последнее время. Только там есть катализаторы для тириантропов или ингредиенты для некоторых эликсиров вроде крови Титана». «Кровь Титана можно собрать и не только через ведьмину лавку», — отмахнулась она. «Да, но если нужно и то, и другое сразу, то зачем распыляться? А когда мы покажем темные сборки в Рорке, вы представляете, что начнется?» «Лавка станет золотой жилой», — с нотками грусти кивнула Агата. «А значит, заинтересует и другие гильдии коалиции. И конец вашей мирной жизни». «Что ты предлагаешь?» — вернулась она с делового тона на обычный. «Мирное сосуществование. Мы оба качаем репутацию в лавке и не мешаем друг другу. А в случае нападения других гильдий, рассветные демоны встанут на сторону ночных стражей». «Это война расов и коалиции. Начнется буча. К тому моменту я уже не планирую оставаться расвом». «А твой отряд? Он пойдет за тобой?» «Да. Я не спрашивал, но уверен, что пойдут. И они, и кое-кто еще. Нас будет немного, но в Роркхе мы на данный момент самые опытные игроки по части войны с другими игроками. И за поддержку и защиту в мифическом будущем вы хотите доступ к лавке прямо сейчас?» «Да. Как уже было сказано, мы можем получить его без проблем через официальный запрос. Но тогда мы все равно вернемся к этому разговору в будущем. И мне было бы спокойнее жить, зная, что наши соседи нам не враги». «Я должна подумать и посоветоваться со своими ребятами. Нас в гильдии немного, да и не особо мы сильны, но мы как семья, такие решения надо принимать совместно». «Хорошо. Понимаю», — кивнул я. «К тому же времени у нас много. Спасибо за кофе и уделенное время». Я встал, кивнул девушке, что сидела в глубокой задумчивости, и принялся снаряжаться. «Арч», — раздалось у меня за спиной спустя примерно минуту тишины. «Не как часть договора, а просто в знак дружеских намерений. У меня будет к вам просьба. Можете не выполнять, но не думаю, что она вас сильно обременит». «Я весь внимание». «Такое дело. Мы здесь уже давно обосновались и как могли защищали свою территорию. С кем-то договаривались, кого-то пропускали по указанию коалиции. Но вот повадился ходить в ведьмину лавку один игрок без спроса и разрешения. Ходит разными хантами, берет квесты на репутацию и ни спасибо, ни привет». «Так», — вздохнул я, понимая, к чему она клонит. «Ну и мы, конечно, попытались его отвадить. В конце концов, от этого зависит доход гильдии напрямую. Нет, сначала вежливо попросили, Потом невежливо, а затем и совсем грубо, но вы понимаете. Понимаю, в который раз с грустью вздохнул я. Вы просто не знали, с кем столкнулись. Он на самом деле мирный парень, но связываться с ним не рекомендую. Отличная нерекомендация, Арч, прыснула Агата. Жаль, что запоздал я. В общем, есть у нас около 20 хороших боевых хантов. И все с ними в порядке, целые, здоровые, ни дебафов, ни проклятий, ни каких-либо уязвимостей. Но вот играть на них просто невозможно. Чесотка. Все ханты поголовно чешутся, и мы не знаем, как это исправить. Ни магией, ни зельями, ни алхимией, ни стандартной медициной. Проклятие Малефика, кивнул я. Не знал, что у него есть в арсенале что-то подобное. Я поговорю с Овером. Уверяю, если его не трогать, он отличный парень. О, мы это поняли. И уже давно не пытаемся его остановить. Пусть себе качает репутацию. Тем более, что, как оказалось, он не пытается торговать полученными товарами на ауке. Да, Оверу плевать на деньги. Ему важен сам процесс игры. Он никак не помешает экономике вашей гильдии, а репутацию качает исключительно для собственных нужд. Но тогда-то мы этого знать не могли. Мы спрашивали, но диалог как-то не клеился. Он у вас не очень-то общительный. Да и вообще какой-то странный немного. Это вы мягко выразились. Это я мягко выразилась, кивнула она. Но зато наш, ответил я. И, кажется, Агата меня поняла. Я поговорю с ним. Если что-то возможно сделать с вашими хантами, мы поможем. Вернее, исправим. Благодарю. Жалко просто выбрасывать их. Я попрощался с главой гильдии ночных стражей и вышел на улицу. Ветер стал холоднее, или мне так кажется? В любом случае, на сегодня дела закончены, можно и отдохнуть. Я посмотрел вокруг, прикидывая варианты. До вечерней тренировки со Свордом еще полно времени, а я все равно сижу на холме. Почему бы и нет? Побрел спокойно вверх по улице. Так или иначе, Агата права. Мы можем получить доступ в ведьмину лавку и начать качать там репутацию всем отрядам. Так что чего бы и не заглянуть к торговцу. Овер и Маус уверяют, что для нас ее товары будут полезны. Пока что больше Оверу, чем остальным. Но если открыть доступ к более высоким позициям, то кто знает, что там будет. Овер уже прокачал репутацию на одном из своих хантов до 3-го уровня. Но ее же еще и поддерживать надо. А это регулярно обновляемые квесты. Стандартно все торговцы равнодушны к хантам, хотя бывают на рынке и такие, у кого уже имеется репутация с кем-то из ключевых неписей. Затем у нас идет дружелюбие, потом уважение и, наконец, почтение. Есть еще абсолютная ступень превознесения, но ее крайне трудно получить. Скорее всего, именно на этом этапе марки и получили уникальные чертежи техномагического оружия. А чтобы создать подобные штуки, наверняка им нужна была такая же репутация еще и в магических лавках. Но как минимум на уровне почтения ведьма из лавки начинает проклинать экипировку. Это как благословение от церкви Яра, только проклятие. Можно таким образом зачаровать оружие, получив какие-нибудь солидные статы, которых не достать за счет благословения. Но и какие-то характеристики снизятся в качестве противовеса. И тут дело даже не в самих статах. Можно получить какие-нибудь новые обилки. К примеру, Овер показывал нам перчатку, которая при ударе проклинает цель. Начинается некроз тканей, который никак не регенерирует, что в некоторых ситуациях может быть полезно. Но взамен перчатка высасывает жизнь из своего владельца. Короче говоря, экспериментировать можно долго, и один Йорк знает, сколько ранее скрытых комбинаций мы сможем найти. Но для этого нам требуется хорошенько потрудиться и запастись хантами. Надо же, чтобы они не сдохли в процессе выполнения квестов. Я же просто решил заскочить и оглядеться, что там и как. В конце концов, если мы все же соберемся осваивать собственную гильдию, то, скорее всего, на этой территории. А значит, мне в ведьмину лавку ходить придется долгие годы. Домик стоял немного отдельно от остальных. Вроде как и на перекрестке, но вроде как и нет. Дороги улиц словно бы обходили здания со всех сторон. А учитывая круглую оградку, со стороны ведьмина лавка напоминала монумент в центре площади. И в отличие от всего района, это место светилось множеством огней. Свечи, лампочки и просто какие-то светящиеся огоньки, что сновали по двору туда-сюда. Все это располагалось в окнах, на заборе, во дворе и даже на крыше. Но вся эта яркость как-то угнетала. В этот домик заходить не хотелось. Вздохнув пару раз, прислушался к своим чувствам. Ну да, у Хастера свои неприятные воспоминания, связанные с темной стороной Роркха. Я даже боюсь брать этого парня в один отряд с остальными. Как бы он ни впал в ярость при виде хантов ребят. Вряд ли, конечно. У нас хорошая синергия, и я вполне нормально контролирую Хастера. Но если пустить его в одной команде с Малефиком, оборотнем да вампиром, что начнется? Там и синергия упасть может. А где упадет, там и контроль ослабнет. Все это домыслы, конечно, но рисковать я не собираюсь. Хастер Кросс слишком ценен для меня. И он еще пригодится. Но открыв калитку, я все же зашел на территорию ведьмовской лавки. Не то чтобы я собираюсь прокачивать репутацию этим хантом, но хоть поглазеть-то надо, с чем связались. Протяжно скрипнула дверь. Лавка встретила меня уютным полумраком и запахом каких-то душистых трав. Я шагнул внутрь и осмотрелся. Множество деревянных стоек завалены неизвестными мне товарами. Банки и бутылки, в которых плескалась разноцветная жидкость, а иногда плавали какие-то штуки. В двух я точно разглядел чьи-то глаза, а в одной болталось нечто змееподобное. На полу стояли корзины и кувшины с какими-то порошками. С потолка свисали гроздья сушеных трав, кореньев, а иногда и что-то сушеное с лапами или щупальцами. Пока что место напоминало классический вариант ведьминого логова. Прям очень типично все и карикатурно. Впрочем, в Роркхе со многими вещами так. Скрипнула дверь в подсобку, и оттуда вышла приземистая бабушка, сплошь увешанная какими-то бусами, талисманами и амулетами. Я как раз оторвался от разглядывания старинной печи и обернулся к хозяйке лавки. «Доброго вечера, уважаемая!» — кивнул я. «О-о-о!» — ее рот растянулся в улыбке. «Ну прямо добрая, заботливая бабушка!» «Какой красивый и статный юноша! Да еще и с манерами! Как приятно встречать такого гостя! Редко ко мне такие заходят. Все только злыдни какие-то в мантиях, да с черепами на башке. Чего-то ищешь, милок?» Я улыбнулся ей. Хоть этот непись и лучился теплотой и заботой, не стоило расслабляться. Да, здесь торговая локация и никакой серой зоны, но все же. Ни к оружейнику за патронами заглянул. Да просто зашел поздороваться. Живу я рядом, недавно переехал. Вот решил, что надо познакомиться с новыми соседями. А домик-то у вас красивый, отовсюду виден. Я сам не заметил, как немного сменилась моя манера общения. Даже проверил, не словил ли каких дебафов. Но нет. Похоже, это вид заботливой бабушки на меня так влияет. «Соседи — это дело хорошее. Мало у нас тут добрых людей. Хотя район тихий, спокойный». Откуда-то из темноты на стойку запрыгнул черный кот. Я аж напрягся весь. Пару секунд мы играли с ним в гляделки, и я готов поклясться, что за желтыми глазами с вертикальным зрачком теплится разум. Но вот животное отвернулось, свернулась калачиком и принялась мерно посапывать. «Спокойно, Арч. Иногда кот — это просто кот. Даже в Роркхе. Просто надо поменьше общаться кое с кем. Или наоборот, побольше. Чтобы не путать кислое с тонким. Как у вас дела? Как торговля идет?» Начал я стандартную диалоговую цепочку на получение первого квеста. Не то чтобы он мне был сильно нужен, но раз уж я здесь... Я здесь не так давно, но местечко мне показалось не сильно оживленным. «Так мне и не надобно оживленного, милок. Я же не барахлом каким торгую, а нуждающимся помогаю. Кому надо, те всегда найдут дорогу сюда». «Помогать-то помогаете», — кивнул я. «А у вас-то есть помощники? Дело-то нелегкое. И за домом следи, и товары собирай, и с гостями общайся. За всем ведь тяжело уследить». «Тут твоя правда, милок. Старая я уже стала, но ничего, привыкла, не жалуюсь. Всю жизнь одна была, сама со всем справлялась. Так и сейчас справляюсь. Сам же заметил, местечко-то у нас не сильно оживленное». «Так, может, чем помочь надо, бабуль? Я сам-то частенько на всякую нечисть охочусь, да и вообще хожу-брожу по разным местам. Может, вам каких трав собрать помочь? Или какого зверя тушу принести надобно? Мне нетрудно, «Эх, да не помешало бы на самом-то деле, не помешало», — закивала бабуля, а я уже приготовился выслушивать квестовую задачу. «Да только все есть пока что. И корешки с травками, и хвосты с клыками на зелья. Хотя знаешь что?» «Что?» — напрягся я. «Кое-что бы мне не помешало. Живу я здесь давно, комнаты у меня на втором этаже. Да за работой все никак не займусь бытом, не до того мне. А так ведь хочется пожить в тепле и уюте на старости-то лет. Знаешь, милок, мне бы вот ковер какой в спальню. Да в гостиной бы что постелить». «Ага», — оцепенел я. «Ковер какой». «Ага», — кивнула старушка. «В гостиную». «И в спальню». «И необычный какой, наверное». «Да, ходила я по магазинам да ткачам. Все у них какое-то скучное и блеклое. Ковер — это же штука важная. Он с историей должен быть со своей. Ковер, знаешь ли, задает стиль всей комнате». «И не поспоришь». «Вот, милок, принес бы ты старушке парочку каких. А уж отблагодарить чем всегда найду». «Бабуль, так если уж убранством заниматься, то одного ковра маловато будет, да? Надо ведь еще что-то. Может быть, гобелены какие? Или статуэтки там, например?» «И гобелены», — глаза бабушки аж засветились. «И статуэточку какую-нибудь фарфоровую», — мечтательно произнесла владелица ведьминой лавки. «Но это потом, все успеется. Надо сначала ковер постелить. А то как ведь понять, что подойдет к нему, а что нет? Он же ведь задает стиль всей комнате», — закончил я за нее. «Понял тебя, бабушка. Ковер так ковер. Поищу, пошебуршу. Найдем, думаю». «Ай, спасибо, милок. Порадуешь старушку. А там уже и за остальное поговорим. И не переживай, даром работать не прошу. За все расплачусь, не пожалеешь». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Жалею только, что запрещал в свое время одному малефику тащить бесполезные, в кавычках, предметы интерьера. Бабуля же ясно сказала, что абы какой не подойдет. Нужен ковер с историей», читая между строк, добытый в партии. «А потом следующие квесты в цепочке. И вот уже весь наш отряд тащит ковры, статуэтки и гобелены в наш замок с реверсивной архитектурой, забив при этом на оружие, доспехи, трофеи и артефакты». Потряс головой, выгоняя навязчивые мысли. «Нет, везде нужен баланс. Но надо будет смотреть по ситуации и подробнее изучить известный нам ассортимент товаров на каждом из уровней репутации». Попрощавшись с хозяйкой лавки и выйдя на улицу, остановился, размышляя, что делать дальше. Уличный фонарь напротив пару раз мигнул и погас прямо у меня под носом. Сломался, бедняга. Да и прохладный ветер уже не казался таким приятным. Скорее, пронизывающим и липким. Я поднял голову к темнеющему небу. Все признаки налицо, а значит, в Роркхе близится ночь.